Пространственный огонь притворяется сознанием в мысли, формы которых соответствуют ступени эволюции, достигнутой духом, если это просто еще человек. Если же это владыка, огни космической истины передаются человечеству в формах, доступных пониманию той ступени развития, на которой находятся люди, кармически получающие даваемое учение. Каждое истинное учение, единое от единого древа познания, есть запечатленный в формах мысли пространственный огонь. Не воспринятый сознанием и не оформленный им, он остается человечеству недоступным. Даже пространственная мысль, уже вылившаяся в форму, даже она должна быть воспринята кем-то для того, чтобы быть переданной людям. Океан пространственной мысли не имеет границ. В него стекаются мысли отовсюду. С отдаленнейших планет далеких звездных систем или даже галактик, даже столь отдаленных, что невидимы они в сильнейшие телескопы, прорезая мировое пространство с быстротой, превосходящей свет, с быстротой вневременной, достигают далекие огненные мысли сознания тех, кто способен их воспринять. Мысль может быть столь высока и утонченна, что доступна она сознанию лишь немногих землян. Но океан мысли существует в беспредельности, и по мере продвижения человечества в эволюцию все больше и больше становится на планете приемников пространственных мыслей, столь мало еще созвучных земной атмосфере и пониманию большинства населяющих Землю людей. Но те, кто достаточно продвинулся в эволюцию, кто ушел вперед, те являются приемниками и трансформаторами космической мысли и, будучи маяками света и знания, ведут за собою других, еще не могущих воспринимать знания непосредственно. Эти водители человечества всегда шли впереди всего века и часто подвергались глумлению, насмешкам, издевательствам и преследованиям. Все же приносили людям свой дар и все же вели их вперед. И все же с течением времени получали признание человеческое в последующих веках. Но мысли пространства доступны всем людям, ибо приемник в своем потенциальном состоянии имеется у каждого человека. Но это надо знать, это надо признать, понять, принять, и приняв, начать утверждать себе эту возможность, ловя искры далеких посылок. Сколько их достигает отдельных сознаний и тонет в слизи отрицания, сомнений и тупого невежества. Лучше всех знают поэты касание огненных крыльев пространственной мысли. Знают огненное касание и композиторы, и художники, и писатели, и ученые, и все те, в сердце кого горит тот огонь, созвучие которого с огнями пространства рождает напряжение творческой мощи. Устремленный творческий труд возжигает те же огни и также приближает к горнилу пространственной мысли. Огонь познается огнем, и не имеет значения, чем возжигаются огни духа и как, если пылают они в труде напряженном, в симфонии звучной или в чем-либо другом овеянном пламенем духа.